Глава 8. Арслан, сын Айшата, вождь несокрушимых, приблизился к возвышению, где сидел Ньёктенгер, и замер, почтительно склонив голову. «Твой человек передал, что Тимур прислал еще одну птицу». «Это так, о властитель правоверных. Он пишет, что Лишага нашел переправу и теперь движется в сторону гор». «Что ж, хорошая новость». «Не мне судить», чуть было не вырвалось у командира гвардии, но он сдержал себя. Тимур опасается, что в последний момент отступник пойдет на попятную, не решится поднять руку на отца. «Он знает, что тогда я казню его жену и ублюдка», – досадливо скривился Аргес. «Не думаю, что он готов ими пожертвовать». Арслану вспомнили занятия с мальчонкой. Тот бегал по лесу, то замедляя темп, то вновь разгоняясь, сколько хватало сил, огибая деревенские стволы всегда с одной и той же стороны, как требовал учитель. Так в незнакомом месте легче не сбиться с пути. Сейчас для него самого не сбиться с верной дороги – вопрос жизни. Арслан никогда не имел своей женщины. Пленниц было много. Он выбирал их себе на ночь, иногда на две, иногда на неделю. Затем, натешившись всласть, гнал прочь. Иногда заскучав от их бессмысленного лепета, а порой опасаясь привязаться. Женщина – отдохновение воина, так учил пророк. Но слишком долгий отдых делает его слабым и отвлекает помыслы так же легко, как привлекает тело. Почему-то, глядя на смышленого парнишку, Арслан иногда воображал его носителем своей крови. Он старался не показывать этого, был суров и требователен, но отдавал себе отчет, что все больше привязывается к мальчику. Теперь, стоя перед властителем правоверных, он будто считал в мыслях хозяина запечатленную там готовность покарать отступника, если тот ослушается. Покарать не смертью, что в ней толку? Безглазая, рано или поздно приходит за каждым. Куда больнее гибель близких, особенно если страх за них ты постоянно несешь в себе и ничем не можешь им помочь. Жить, помня, что они умерли из-за тебя мучительной смертью, что может быть страшнее? Именно это говорил Эргес отступнику Атилю. Именно это тревожило победоносного Арслана. Он склонил голову. «Пусть явит милость Творец Предвечный, запечатает печатью молчания уста Ньёктенгера. Что делать, если он все же прикажет убить мальчишку и женщину?» Но Эргес, похоже, не спешил оглашать свою волю. Он ходил из угла в угол, словно чувствовал где-то рядом потаенную угрозу. Искал ее и никак не мог найти. Наконец владыка остановился перед ним и с тихим шелестом потянул из ножен отточенный шамшир. «Доставай-ка саблю». С последним звуком его слов острие, словно бритва, лезвие скользнуло перед лицом закаленного воина. Не успей тот отпрянуть, легко мог бы лишиться кончика носа. Он знал эту манеру Эргеза предаваться размышлениям с клинком в руке. Строго говоря, наместник в былые годы перенял ее у самого Аттилы. Тот до глубокой старости любил позвенеть смертоносными клинками, испытывая судьбу и твердость собственной руки. Щедро напоенный кровью, древний клыч Арслана взметнулся крылом взлетающей птицы, защищая хозяина от близкой смерти. Этот поединок вовсе не был игрой. Конечно, если бы провидению угодно было направить хищную сталь на путь кровопролития, Арслану не довелось бы долго шагать этим путем. Посмей он хотя бы ранить преемника пророка, не сносить ему головы. Но и то сказать, если вдруг Эргес почувствует, что ему поддаются... Смерть наступит еще раньше. Клинки звенели, встретясь, точно радостно сдвигаемые пиршественные чаши. Со стороны они казались блестящими струями холодного металла, быстро перетекающими сверху вниз, снизу вверх, слева направо и обратно. Острейшая сталь взвивалась и падала, обвивала тела в жадном порыве дотянуться и пролить точно алое вино из кубка горящую кровь. Наконец Арслан ошибся, всего на миг, так что и увидеть это было невозможно, лишь почувствовать кончиками пальцев, касающихся рукояти. Опытный в смертельной игре, Эргес заставил его увидеть небывшее, поверить неясному образу и, конечно, обмануться, открыв голову для атаки. Шамшир Ньёктенгера замер у щеки предводителя несокрушимых. «Ты хорошо держался», – похвалил Эргес. «Я сделал, что мог», – скупо ответил партнер, чуть склонив голову. «Ты всегда делаешь, что можешь». Рыси глаза наследника Атилы недобро блеснули. «Или больше? Мне сказали, ты взял стремяным, никчемного сына отступника. Это так, мой повелитель? Зачем? Разве ему плохо живется с псами? Я не хотел утруждать слух моего господина своими резонами. У Арслана перехватило дыхание от дурного предчувствия, и чуть заметно дрогнули уголки рта. Но он недаром поднялся над лучшими воинами державы. Умение сохранять видимое спокойствие, даже когда сердце рвалось из груди, спасало жизнь не хуже стального панциря. «Говори, я слушаю». «Он не только сын Атиля, но и внук Шерхана. Убьет отступник своего отца или нет, все равно его участь предрешена. Даже если он выполнит приказ, немыслимо отдать трон султана тому, кто предал веру, предал тех, кому служил, тому, кто пролил кровь своего отца. Если даже сегодня он поклянется верности, завтра клятва его будет стоить не больше, чем лесное эхо. Как только Атиль получит шанс поднять оружие против тебя, он непременно им воспользуется». Эргес молча кивнул, соглашаясь и давая знак продолжать. Внук Шерхана почти не помнит отца. Большую часть жизни он провел здесь, на псарне. И уже хорошо знает, как может быть плохо. Теперь же сможет узнать, что бывает по-другому. Как хороша жизнь тех, кто верен. Тех, кто знает, что истина нерушима, и никакие соблазны не в силах поколебить или изменить ее. Пусть теперь он растет преданным тебе воином. Потом же, если Атиль впрямь уничтожит наместника крыши мира, тот, имя которому закон и справедливость, он недвусмысленно посмотрел на Дьёк Тенгера, покарает отступника, но воздавая должное, возведет на трон его потомка, говоря, что чужд мести и печется лишь о судьбе народа своего. Возвести на трон полукровку? Ты ведь не забыл, что мать его и по сей день поклоняется каменному богу? Но сын ее отринет ложное учение, парировал Арслан. И тем докажет силу истинной веры. Для горцев же он всегда будет сыном жрицы, и это лишит их возможности поднять мятеж. «Силу и веру доказывают оружием, а не уловками», – покачал головой Эргес. «Но ты хитрец, посадить на трон мальчишку. А тебя, стало быть, оставить при нем наставником, пока он не войдет в полную силу. Придумано не глупо, однако ты будешь более чем глуп, если хоть на миг решишь, что я не разгадаю твоего замысла. Я вижу тебя насквозь, глубже, чем насквозь, еще и на две ладони под землю. Но быть посему, когда все уладится, ты будешь наставником при юном султане крыши мира. Но лишь попробуй хитрить со мной». Ньяк Тенгер чуть повернул запястье и потянул замерзшего щеки несокрушимого Шамшир. Острая сталь вспорола кожу, оставляя после себя глубокую окровавленную царапину. «Моя верность известна тебе». Арслан даже не поморщился, так и остался стоять живым воплощением несокрушимого воинского духа. «Сегодня же возьмешь людей и отправишься по следам Шерхана. Не дай ему затеряться в горах, там легко может укрыться и взбунтовать своих дикарей. Захлопни перед ним врата барсов и проследи, чтобы Атиль выполнил свою черную работу вместо нас. Только помни, Лишага мне нужен живым». Пуры шел по тропе, привычно касаясь руками висящего на груди автомата. После долгого сна он чувствовал себя превосходно. Казалось, мог шагать так сутками напролет, разрывать канаты или схватить за рога дикого быка, в мгновение ока поставить его на колени. Прежде в трактире на рыночной площади Миха не раз наспор демонстрировал этот трюк и, надо сказать, не слишком напрягался. Одобрительный гомон толпы радовал его ничуть не меньше, чем выигрыш. От таких выступлений получалась еще одна немалая польза. Какой же караванщик упустит случай нанять такого силача? О тех днях Бурый вспоминал с улыбкой. Он вообще любил улыбаться, широко и светло, вызывая ответные улыбки. Не то что вечно угрюмый побратим. А вот надо же, где-то умудрился Леха найти такую красивую девушку. И как теперь выяснилось, не просто красивую. Эта загадка почему-то не давала ему покоя. Не то чтобы ревность или, упаси Нолан, зависть. Как можно завидовать побратиму? Просто хотелось понять, как так вышло. На нем-то самом и в трактире, и в любом селении, где останавливались караваны, девчонки висели гроздями. Но Лишага-то, Лишага. На привале он попытался было разговорить друга, но тот лишь отмахнулся и зыркнул сычом. Это сильно удивило Бурова. Не то чтобы Леха не смотрел так прежде, но только не на него. В ответ он лишь покачал головой, да развел руками. Многое изменилось с того злополучного боя меж пустых холмов. Кто бы подумал тогда, что пройдет совсем немного времени, и за побратимом, с которым он съел не один пуд соли, будет таскаться какое-то чешуйчатое страшилище и станет звать его учителем. Кто бы поверил, что рядом с Лехой вдруг появится женщина, нищающая души в его молчаливом, неулыбчивом побратиме. А сам Леха, окруженный стаей диких лесных псов, решится не весть зачем идти сражаться против огромных полчищ свирепых врагов, причем без малейшей выгоды для себя. Правда, на этот вопрос Лешага все же дал ответ. Не то чтобы красноречивый, но, как водится, четкий. «Они убили старого Бирюка», – жестко отрезал Леха и кивнул на Асиму. «Вон, она видела. У нее на коленях он и умер. А еще в той стороне Шаолинь. Потом, когда победим, найдем. Библиотекарь дал мне карту. Мы идем туда, а враги стоят у нас на пути». «Но можно ведь не лезть на рожон», – возразил Миха. «Мы уже взяли немало жизней в отместку за учителя. И сможем взять куда больше, оставаясь незамеченными. А кроме того, если мы пришли мстить за учителя, зачем все они?» Он указал на отдыхавший в тот момент на привале отряд. «Ну, псы, понятно. Ну, Асима. Он ей брат, хоть и названный. А все прочие. Подранка Тимура и вовсе следовало бы прикончить, а не тащить с собой. Песнопевца, если не убить, то оставить где-нибудь в лесу, пусть выбирается, как сумеет. Женщине, а уж тем более любимой женщине, в таком деле и вовсе не место. Ну и щешущ этого твоего непонятно какой толк. У тебя же целая стая псов». И снова Леха не удостоил его ответа. Не считать же таковым короткое, точно щелчок. Так надо. Не получив достойных разъяснений, Бурый продолжал терзаться досадой, и поэтому чуть приотстал, чтобы переговорить с идущей в хвосте колонны Асимой. Не то чтобы она была медлительна, как проще старухи. По недосмотру всевидящего неба, пережившие годы своей бодрости. Нет, Асима держалась прямо. Сноровисто оглядывала местность, нет ли где засады. Ехала или шла, почти не уставая. От привала до привала, в любой миг готовая открыть прицельный огонь. А то, что старуха бьет без промаха, Миха уже имел возможность убедиться. Замыкать колонну – дело непростое, ведь именно отсюда чаще всего норовит ударить враг. Но Асима вполне годилась для него. Они двигались по длинному каменному ущелью, где порой коней приходилось вести в поводу. Заросшие лесом склоны древнего разлома могли послужить отличной позицией для стрелков. И хотя послания Тимура гарантировали путникам сравнительно безопасный проход, мало ли какой сброд шатается по лесным чащам. Раздольников здесь вроде истребили, но может где еще и остались. Неприятные стычки возможны, и что совсем плохо, могут стать фатальными. Отряд слишком мал для хорошей схватки. Миха про себя признал, что названная сестра Бирюка прекрасно знает, что делает. И стоит врагу хоть чем-то обозначить свое присутствие, ее автомат тут же скажет противнику веское прощальное слово. Со времени своего недавнего плена, который сам он с усмешкой именовал отдыхом, Бурый чувствовал непонятную привязанность к этой мудрой и доброй женщине. Он помнил, как там на базе она поила его водой, врачевала раны, как разговаривала с ним долгими вечерами. Когда Бурый узнал, что она названная сестра учителя, мысль о побеге возникла сама собой. И уж тут-то Асима сделала все, что возможно. И еще чуток. Мне казалось, что она знает и умеет не меньше старого Бирюка, а может даже больше. Зато с ней можно поговорить по душам, не то что с учителем. И оттого бывшего стража злило плохо скрытое пренебрежение, которое демонстрировал по отношению к ней Лешага. «Как же он не понимает, — думал Миха, — что мы должны слушать ее, как слушали старого Бирюка, перенимать мудрость, следовать советам, и не лезть, как мы сейчас, впасть к голодному зверю, надеясь, что тот подавится». «Ты желал говорить со мной, верный ученик названного брата?» — не оборачиваясь, спросила Асима. «От тебя ничего не укроется, мудрая женщина». «Что ж ты хотел сказать?» «Мне не нравится этот поход. Я чувствую себя так, будто веду караван в заранее подготовленную засаду. Порой мне кажется, что за время, что мы не виделись Лешага, как бы это лучше сказать, повредился умом. Он и прежде был упрям, но теперь его упрямство не знает берегов. Он будто одурманен чем-то. До сих пор это упрямство, как ты его называешь, помогало ему побеждать», – парировала Асима. «Может, конечно, оно хорошо», – Миха задумчиво поднял брови, осмысливая сказанное. «Но с другой стороны, каждая новая победа все глубже загоняет его в западню. А если впереди нет западни?» «Я чувствую, что есть», – упрямо набычившись, мотнул головой страж. «Вот у нее», – старуха кивнула в сторону идущей впереди Лил. «Чувства вполне заменяют любые знания. Вернее, они становятся знаниями и умениями в нужный момент. Но это не твой путь. Ты опасаешься ждущей впереди западни? Сделай так, чтобы ее там не оказалось. Но как? Пусть сознание врага будет то, что нужно тебе, а не ему. Неужели мой брат не учил, как навязывать противнику нужный образ? Как заставить его бороться с призраком, упуская из виду истинного бойца? «Учил», – смущенно ответил Бурый, – «в рукопашном бою». «Все, что применимо в рукопашном бою, годится для любой схватки. Тебе следовало бы знать, что побеждают не руки и не ноги. При прочих равных побеждает голова. Просто она должна быть занята своим делом. Не знаю, что говорил вам Бирюк, но так учил нас Седой Ворон». «Ты говоришь правильно, мудрая женщина», – признал Бурый. «Но я не понимаю, как могу помочь нашему делу. Объясни». Старуха усмехнулась. Точно ей предстояло научить неуклюжего внука разводить огонь в печи или мести пол. «Здесь, совсем рядом с тобой, один из воинов личной гвардии вражьего предводителя. Он ранен, но обе раны не опасны. Пули прошли на вылет. Думаю, Тилю хотелось всадить их прямо в лоб соглядатую своего мучителя Эргеза. Но Лешага велел лишь вывести его из строя. Как думаешь, если у этого Тимура появится возможность сбежать, он и дальше будет трястись на конных носилках и рассказывать Лешаге байки о своих похождениях на караванных путях? Или может фальшивый торговец решит сбежать к хозяину и сообщить ему все, что удалось выведать? Голубиная почта не слишком надежная. К тому же, если он будет в безопасности, то сможет спокойно отдать нас на растерзание людожогам. Сразу сбежит. Вот и мне так кажется. А если так, хорошо, если бы он рассказал врагу то, что выгодно нам. Если враг решит, что мы идем мимо западни, он непременно перенесет ее, чтобы она все же оказалась на нашем пути. А значит, ее уберут с прежнего места, потому что там она больше не нужна, и в открывшуюся брешь можно будет проскользнуть. «Я понял тебя, мудрая женщина», – просиял Миха. «Не беспокойся, Бирюк хорошо учил нас, очень скоро Тимур встанет на ноги». Победа, озаренная зарей, как окрасил утреннюю перестрелку в лесу Тиль, окрылила его. Он шел в такт шагам, подбирая слова для новой героической баллады. «Рассветную дымкой затянут восход, дорога сжигает былой, и будет оружие пущено в ход». Былое рифмовалось с золотою, или же с героем, хотя во втором случае уже чуть коряво. Но под громкий звон струн этого все равно никто бы не заметил. Главное, балладу можно было исполнять прочувственно, суровым лицом. Строго говоря, Тиль не знал, доведется ли ему когда-нибудь еще петь свои песни в кругу замерших слушателей. За последние годы, проведенные в диком поле, он как-то свыкся с ролью бродячего сказителя, но теперь, взяв в руки оружие, он будто стряхнул обветшавшие лохмотья бесприютного странника, питающегося от щедрот людских и не имеющих собственного крова над головой. Теперь он вновь был Атиль-аш-Шариф, водивший некогда сотню горских наездников в дальние набеги на дикие территории за Желтой рекой. Там власть его отца заканчивалась. От самой реки тянулись болотистые джунгли, куда всаднику лучше не соваться. Земли эти кишели мошкарой, способной выпить за ночь всю кровь, увязшей в болоте коровы. Если, конечно, бедное животное прежде не было съедено водяными змеями, разодрано в клочья остроклювыми когтистыми птицами или зубастыми рыбами. Казалось бы, что толку лезть в столь неприютные земли? Да и как вообще человек, подобие высшего творца, может обитать в этих злых местах? Но люди там все-таки жили, где-то на островах, в глубине джунглей. И не просто жили, у них зачастую можно было отыскать совершенно волшебные предметы. Когда-то, когда еще Тимур почтительно кланялся Тилю, помогая спуститься с коня на земь, а не мочился, точно заметив вонючего долгохвоста, они захватили один из таких островов. Хитрый проводник старался завести их в трясину, но ему это не удалось. Они нагрянули под утро на затерянный в джунглях городок, неся слово истины на острие клинков. Тогда его озадачило, что в селении поклоняются тем же богам, что его ненаглядная Чандра. Но тех, кто отказался принять истинную веру, Атиль, вопреки обычаю, приказал оставить в живых, отобрав лишь все ценное имущество. Вернувшись из набега, он долго объяснял возмущенному отцу, что опасался пожара в джунглях, взрыва болотного газа, который в тех краях был очень распространен. Отец миловился и, возможно, даже поверил его резонам, но впредь велел наследнику не ездить к Желтой реке. Быть может, догадался о каменных богах, обитающего в болотах народа, а может, потому что Атиль был младшим из 10 его сыновей и единственным выжившим. Из того самого похода Атиль привез чудесную древнюю вещь, нечто очень напоминающее человеческого ребенка, сработанного из непонятного вещества. Он умел говорить «мама», закрывать и открывать глаза, и даже петь песенки. Чандра была в восторге от подарка, обняла одетого в легкое платьице ребенка и сказала, что согласна стать женой влюбленного иноверца. Правда, спустя 3 луны ребенок затих. Перестал разговаривать и петь песни. Только в полном молчании печально моргал глазами. Должно быть, и его, неживого, терзала тоска по родине, как сейчас Тиле. Он готов был отдать все, что угодно, лишь бы только обнять любимую женщину. Лишь бы поклониться отцу, попросить у него прощения и благословения. Надежда брежила впереди неясным маревом. Но в мозгу по-прежнему звучало, будто клацало затвором, чтобы спасти Чандру и сына. Ты должен убить отца. Если Шерхан будет жив, жена и сын умрут.